Хотелось бы мне сказать, что так даже лучше, ибо мы сможем избавиться сразу от двоих, но, увы, не могу быть уверен в этом. Но нам всяко необходимо найти их. А как именно? Сорвался сын магов на крик, не выдержав, ибо злоба, великая злоба переполняла его. Дейл был твоим учителем, Эльтран. Можно будет попытаться проложить очень сложный мост от тебя к нему, ибо следы его волшбы должны были остаться у тебя где-то глубоко в памяти, если, конечно, он их не стер. И тогда мы сможем понять, где он. Так начинай. Воодушевился сын магов. Терпение, Эльтран. Я всенепременно сделаю все, что только смогу, дабы помочь тебе. Дейл исключительно мой. Я сам должен его победить. Огрызнулся Эльтран. Да будет так. Но нам надо попасть в город, на рынок, дабы приобрести, кахаем, пару ингредиентов. И тогда все сделаем. Отлично. Согласился сын магов. Он пребывал в таком состоянии, что согласился бы объединиться даже с гигантом или безмозглыми люкрами, дабы убить старого колдуна. А теперь я спрошу тебя, Эльтран, ты поможешь мне победить Харана? Это будет нелегкая битва, но мы спасем бесчисленное множество рас и миров. Мне нет дела до иных рас и миров. Помоги мне, и я помогу тебе, Селистас. Превосходно! Воскликнул человек из пророчества, хоть слова молодого некроманта не были столь уж превосходными для него. Пошли пешком, не прибегая к магии, ибо не хотели, дабы их магические следы заметили другие, а к тому же им предстояло о многом поговорить, многое обсудить, решить, хоть и очень приблизительно, как быть, как лучше поступить, каков примерный план действий, и как именно им одолеть двух столь сильных соперников. Времени у них много, дабы решить все эти вопросы. Глава 12. Ученик, превзошедший учителя. Дейл не торопясь шел через лес. Он догадался, почему Эльтран искал разбойников. Мальчик каким-то образом узнал, что именно они убили его родителей. Конечно, быть может, некроман хотел лишь отомстить им за все годы унижений. А может, сын магов прознал и про Дейла. Быть может, разбойники ему нужны лишь для того, чтобы узнать, где находился колдун. Как знать, как знать. Но, если Эльтрану ничего не ведомо, то ему нужно лишь найти разбойников, а там дело за малым. И когда молодой некромант узнает от них, что именно Дейл отдавал приказ, то тогда Эльтран точно захочет убить его. Но ничего, ничего, я буду готов. Если не получится убедить тебя перейти на мою сторону, хоть я в это верю все меньше и меньше с каждой минутой, то тогда будь готов к схватке, мальчик. Как бы силен ты ни был, но опыт зачастую значит куда больше, нежели сила и молодость. Бывший учитель Эльтрана подошел к большому полю, тому самому, которое сам же создал для обучения. Дошел до ее середины, взмахнул рукой, и из-под земли вырос огромный плоский камень. Брат Архимага сел на него и ждал. Все закончится там, где и началось. Кровавое крыло уже полностью оправился после своей, пожалуй, величайшей битвы и сидел на троне, глубоко задумавшись о чем-то. Более никого в помещении не было, а его самого стали терзать различные мысли, в том числе и тревожные. Эрми, первый король в истории моей расы. Боги, тайный кристалл, Селистас, Дейл и Эльтран. Что же будет потом? Что меня ждет после коронации? Смогу ли я сделать из нескольких племен единый и могущественный Тиейл? И, коль так, то, получается, что я создам империю Харомов. Оправдает ли она мои надежды? Сумею ли я поставить на колени остальные расы и стать полноправным хозяином всего мира? Но это меня интересует меньше всего. Боги, они-то мне и нужны. Но удастся ли мне собрать достаточно сил, дабы противостоять им всем сразу? Да. После коронации все будет продвигаться быстрее, но все-таки, мне понадобится еще лет 50, а это немалый срок. Главное, не допустить, дабы боги сумели разрушить все мои планы. Они высокомерны и надменны, так что надо воспользоваться именно этим. Будут думать, что все идет по их плану, что они могут контролировать мою жизнь и убить в любой момент, но я их удивлю. Кристалл, вся моя надежда, так тщательно скрываю его, под такими сложными защитными заклинаниями, но не мной сотворен он был. Точнее, я его доработал и довел до совершенства, а сам же кристалл, как сосуд, создал кто-то иной. И, я понимаю, что он намного древней, нежели может показаться. Для чего именно его создали, не знаю, и не стремлюсь узнать. Не столь уж и важно, кем и когда сотворенный кристалл послужит мне. И все-таки мне нужен Селестас. Что бы там ни было, он мне нужен. Тогда все случится намного раньше, и боги не смогут, не успеют ничего противопоставить мне. Хотя, я сейчас понимаю, что и Эльтран мне бы не помешал. Лучше всего, Эльтран вместе с Селестасом. Это было бы идеально. Эльтран. Дейл отправился за ним. Где же ты, мой человеческий друг? Мой единственный друг расы людской. Отправился за Эльтраном, но зачем он тебе? Дабы этот маленький некромант помог нам. Но чем поможет-то? Мне нужна лишь его сила для кристалла, лишь так он способен помочь мне. А на что рассчитывает Дейл? Или, нет, не верю. За все эти годы он ни разу не обманул, не предал. Глупо. Или же не глупо. Ведь всякое возможно. Дейл, человек, а они все лжецы и предатели. Быть может, старый колдун и был мне другом, но увидел в чем-то собственную выгоду и решил обмануть, предать меня. Он хочет найти Эльтрана, объединиться с ним и свергнуть меня, дабы отнять мой кристалл. Нет, нет, нет, нет, ведь это глупо. Никто кроме меня не знает о кристалле. Сколь бы талантлив ни был колдун, даже ему не удалось бы прознать про мое тайное оружие. И все-таки, а вдруг Дейл узнал каким-то образом? Ведь он все же довольно сильный маг, пусть и человек. И времени у него было предостаточно, дабы все осмотреть и прочувствовать. Сколько дней он просиживал в комнате, что я ему предоставил, чем он там занимался. Коль верить его словам, то пытался прощупать и понять, из чего состоял тот магический посох. Неужели на это требовалось несколько недель? А после он пытался разобрать различные магические следы, что были обнаружены харамами, и хотел найти через них Эльтрана. У него было достаточно времени, дабы осмотреть весь остров, а заодно посмотреть на него магическим взором. Быть может, он сумел как-то прознать и про кристалл. Дейл, паршивый человечишка, только попадись ты мне в руки, вмиг отправлю к праотцам. Теперь мне все понятно, все понятно. Притворяясь моим другом, ты прознал про оружие столь колоссальной мощи, что не сумел устоять перед ним и алчишь им завладеть. Что ж, желай этого и дальше, ибо я понял твой коварный план. И теперь, зная все это, когда ты явишься ко мне на церемонию, первое, что я сделаю, будучи Эрми, убью тебя. Кровавое крыло сидел на троне и думал о предательстве Дейла. С оскорблений его сбил звук от резко открывшихся дверей. Приподняв взгляд, Харан посмотрел на двух сыновей, кои не были рядом, когда отец был при смерти, не были рядом, когда он очнулся и пришел в себя. Лишь спустя столько дней они решили явиться к нему. «Приветствуем тебя, отец, победитель гиганта, сильнейший средь хоромов и будущий Эрми», одновременно сказали братья. «Прости, что не явились раньше», извинился старший из них, Харан. «Мы лишь несколько дней назад все узнали», добавил второй сын, Мерн. Вождь смотрел на них тяжелым, осуждающим, казалось бы, взглядом. Несколько дней назад узнали. Они находились не на других концах мира, не на других континентах, чтоб весть о славной победе отца дошла до них столь поздно. Даже другие вожди раньше прознали обо всем, а они... Тем не менее, кровавое крыло медленно встал и подошел к сыновьям. Те поспешили опуститься на одно колено и склонили головы. «Встаньте», — спокойно приказал вождь. Когда два брата выполнили приказ с отца, великий вождь обнял их. «Вам незачем оправдываться, дети мои», — прошептал кровавое крыло. «Скоро будет церемония», — произнес отец и отошел обратно к трону. Конечно, он недоволен тем, что они пришли столь поздно, но все-таки радость от грядущей церемонии перекрывала все, даже предательство Дейла. «Мы непременно будем там», — заявил Харан. «Иначе и быть не может», — добавил Мерн. «А где Альва, отец?» «Она навещала меня, пока я лежал без сил. Я повелел ей отправляться обратно в свою крепость. Она придет на церемонию, вы же оставайтесь у меня, ибо через несколько дней будет моя коронация. С великой радостью примем твое предложение, отец», — поклонился Мерн. «Не сомневаюсь, что вы в великой радости, дети мои», иронично улыбнувшись, Харан рухнул обратно на трон. «Отец, с тобой все в порядке», — поинтересовался Харан. «Ты скверно выглядишь, будто бы не спал целую седмицу». «Все в порядке, сын. Просто много забот и дел пред церемонией. Что ж, коль так, то мы вдвоем возьмем на себя все заботы и дела на пару дней, а ты отдохнешь», — предложил Мерн. «В конце-то концов, тебе надобно предстать на церемонии во всей красе и величии, отец. Есть истина в словах твоих, сын. воспользуюсь вашим предложением и отдохну. Не волнуйся, отец, мы тебя не подведем», — очень важным голосом сказал Харан. «Я в вас и не сомневаюсь, дети мои», — ответил вождь, встал с трона и не торопясь зашагал к двери. Лучи сотворенного искусственного солнца отблескивали от алмазной статуи Творца, освещая ее и придавая величие. Свет преломлялся и разделялся на различные цвета. 12 же фигур все так же стояли пред чашей познания и неотрывно глядели в нее. Они не обращали внимания на Эльтрона, когда тот уничтожил разбойников и хотел лично расправиться с королем Риерса. А вот его выход вместе с Селистасом из пещеры не остался для них незамеченным. «Вот и он», — сказала Сейла. И как только он умудрялся так долго прятаться, пробубнил Саваэль. «А не все ли равно, братья и сестры?» Обратился ко всем Илларель. «Некто, коего звали Шарашас, мертв, а, следовательно, некому соблазнять Селистаса на наше свержение. Ведь именно это непонятное и диковинное существо пыталось убедить его в этом. Значит ли это, что нам стоит перестать гнаться за ним? Нам и нет в этом нужды. Он и так объявлен общим врагом, так что его убьют и без нашего участия. Кроме того, он хочет избавиться от Харана. Будем надеяться, что они убьют друг друга». «Истина, старший брат», — тотчас же поддержал его Маэль. «Но, все-таки я категорически советую обратить внимание на...» «Маэль, в этом нет нужды. Селистас нам не помеха. Пророчество, глупость, с какой стороны ни посмотри. А ежели ты про этого Эльтрона, то...» «Прощения прошу, высокоуважаемый старший брат, но я говорил не о них. Я имел в виду будущего Эрми, сиречь Харана. Он воистину силен, пусть мы и не считали, что его возможности столь высоки. А когда он станет королем, то получит еще больше сил и могущества, ведь так? А вдруг у него есть затаенный в рукаве кинжал? А, быть может, он лишь выжидает подходящего случая, дабы выпустить его и перерезать нам глотки. Откуда столько страха и волнения в гласе твоем, Маэль? А оттуда, Вериэль, что я, похоже, единственный, кто хоть немного серьезно относится к смертным. Харан силен, и спорить с этим было бы глупо. Он одолел нашего гиганта, пользуясь лишь своими силами. Тот некромант одолел гиганта только потому, что применял силы погибших, а не свои собственные. Кровавое крыло сильнее и опытнее мальчика. К тому же теперь он воистину станет могущественным и тогда. «Довольно, Маэль», — прогремел голос старшего брата. «Твои доводы не обоснованы как надобно. Ты исходишь лишь из того, как считаешь сам. Гиганта он победил, не спорю. Да, крыло довольно силен для смертного, но не более. Селистас не уступает ему по силе. Но Селистас не ставит себе главной целью наше свержение. Все настаивал на своем Маэль. Довольно. Не желаю более слышать об этом. Кстати, Чейрос, как там тот самый молодой некромант, что так приковал твое внимание? Мы уже увидели, что он вместе с Селистасом вышел их пещеры. Я сумел узнать, что сейчас они держат путь к бывшему учителю некроманта, Дейлу Эйтеру, брату архимага сего мира. После же Селистас желает избавиться от Харана, ибо считает его слишком опасным. Про Харана я прекрасно знаю, перебил Чейроса старший брат. Видишь, Маэль, все складывается так, как надобно именно нам. Они убьют Дейла, найдут Харана и убьют и его. И тогда твои страхи можно будет посчитать лишь минутной слабостью. КХМ, очень на это надеюсь, Элларель. Вдвоем они должны будут одолеть будущего короля Харомов, уверенно произнес старший брат. А если они не смогут? Раздался тоненький голосок Айлы. Сестренка, нежно обратился к ней Элларель. Она являлась его любимой сестрой, что вызывало некую зависть у других, но древнейшему богу было на это наплевать, не думая об этом. Очень сомневаюсь, что слова Маэля оправдаются и крыло применит якобы затаенный кинжал. Вдобавок против него будут двое очень даже сильных магов, а это уже значит многое. Все же надеюсь, брат, что ты не ошибаешься, раздался хриплый голос с 11-го бога, Торнара. Хватит думать об этом, брат. Тебе сказали, что все будет как угодно нам, значит так и будет, голосом, достойным наилучшего певца, буквально пропел Истер, 12-й бог. Его голос всегда был крайне красив и мелодичен, но только говорил он крайне редко, как и Торнар. Два брата-близнеца, абсолютно похожие внешне, но совершенно противоположные по голосам. Да будет так. Нам же, братья мои и сестры, остается лишь наблюдать за зрелищем, что разыграется в скором времени на усладу наших очей. Они миновали лес и небольшой городок, в котором приобрели двух лошадей. Эльтран не понимал, почему они шли пешком, а не летели к цели. Не выдержав, сын магов задал этот вопрос Селестасу. «Нет нужды зря тратить силы, Эльтран. Наслаждайся миром, наслаждайся красотами природы во всем ее многообразии. Я сейчас думаю о другом, Селестас, так что любоваться этими красотами буду потом», — несколько резко ответил молодой некромант. «Пойми еще вот что. Коль начнешь пользоваться магией, есть вероятность, что тебя обнаружат. Конечно, она крайне мала, но все-таки есть. А мы не знаем, охотится ли Харанальдейл за кем-то из нас. Что-то не припомню я, дабы раньше тебя это волновало, Селестас. Твоя правда. Сейчас я не хочу лишний раз рисковать. Да и Люкр с тобой, — отмахнулся сын магов, — когда мы прибудем в город. Да и куда именно мы вообще идем? В Валаре, Эльтран. Да-да, великий град людской в нашем мире, а прибудем мы туда завтра. В Валаре, величайший средь людских городов, как уже сказал Селестас. Да и сам Эльтран это знал. Прежде ему там бывать не доводилось, а потому некроманту не терпелось увидеть его. Он так и представлял себе огромные дома с различной гравировкой на камне, с чудными крышами, то изогнутыми, то подобные морским волнам, либо вытянутыми наверх, как в цирке. Красивые мостовые, брусчатки, множество водопадов, небольших прудов, река, по которой плыли небольшие шлюпки, перевозя людей с места на место, дабы они неторопливо осматривали старинные дома, выполненные в различных стилях, с арками и колоннами, обставленные скульптурами. Люди же, в его представлении, должны там одеваться красиво, быть может, даже необычно. Одежды из хороших тканей, дорогих, разных цветов. Дамы с пышными нарядами, придающие им большей солидности и простой красоты. Девушки же иные, не с такими нарядами, но в легких одеждах, быть может, даже в некоторых местах оголены. Например, Эльтран воображал себе неприкрытые тканью спины, либо руки аль ноги, быть может, даже грудь не полностью скрыта. Как одевались мужчины, его не интересовало, но он хотел бы увидеть их в чуть более темных одеждах, дабы они просто выглядели серьезными, как и положено, в представлении Эльтрана, кормильцу и главе семьи. А главные улицы постоянно украшены чем-либо, словно на них не прекращался праздник. Люди же сами по себе хоть и серьезны, но приятны в общении, интеллигентны. Иными словами, Эльтран представлял себе этот город как нечто небывалое, даже волшебное. Когда же они прибыли туда и без проблем прошли через ворота, некромант отметил, что стены вокруг города воистину велики и мощны. С 20 сажений в высоту, если не больше, и эдак с 10 шагов в толщину. Внутри же Валаре не отличался ничем особенным, лишь дома, как правило, не ниже 3 этажей. Столь великим делала град не какая-то архитектура, не вид и поведение людей, а именно размеры. Город огромен, и в нем жило, как уверял Селестас, почти 2,5 миллиона людей. Они проходили по торговому кварталу. Рынок внушительных размеров, как нетрудно догадаться. Сонмы людей метались из стороны в сторону и постоянно задевали Эльтрана с Селестасом, и, если второму на это все равно, то некроманта подобное обращение сильно раздражало. «Пх, чтоб вас люкры сожрали. Бегайте из стороны в сторону, пытаясь найти наименьшую тухлятину и обменивая одну гниль на другую. И во всей этой якобы важной суматохе не замечаете никого кроме себя любимых и не думаете более ни о ком. Ни капли приличия в вас нет, словно это вы провели большую часть своей жизни, будучи рабом разбойников». И хоть Эльтрану безумно хотела убить для начала с 10 людей, вырвать из них черепа и пустить их пировать свежим мясом, он не мог поступить подобным образом. Он понимал, что вполне мог сделать нечто подобное, но тогда его объявят всеобщим врагом, что крайне нежелательно, ибо помешает планам. А люди все проходили мимо, задевая сына магов, и шли они быстро, словно боялись опоздать на важную встречу с самим королем. Ежели шли не поодиночке, а вместе с кем-то, то так и вовсе смотрели друг на друга и бежали, не обращая почти никакого внимания на дорогу. Толкались, громко разговаривали, спорили друг с другом или же с продавцами, некоторые за сломанную медную монетку готовы были перегрызть глотки. Впечатление о городе становилось все хуже и хуже, и он перестал казаться Эльтрану чем-то необычным и волшебным уже с первых минут. В дальнейшем же сын магов лишь убеждался в собственной правоте. Лишь спустя несколько часов нудной ходьбы от одной лавки к другой, Селестас, наконец, купил какую-то странную серебряную пыль, которая не столь уж и дешево стоила. Так, хорошо, Эльтран, это позволит мне проложить нить от тебя к Дейлу, пояснил человек из пророчества. Так пошли же отсюда, а то мне не по себе от всяких рынков аль просто многолюдных мест. Еще чуть-чуть и поубиваю всех вокруг, прошипел сын магов, с трудом сдерживая свою злобу. А я думал, что некроманты, самые терпеливые средь всех, с легкой усмешкой сказал Селистас. А оказалось, что даже 4 часа походить не можешь. Потерпи еще чуть-чуть, Эльтран, осталось найти особую воду, дабы раскрыть в тебе память от магии Дейла и все. Завтра все сделаем. Уж лучше поторопись, Селистас, не то еще пару часов таких вот толчков и тогда начну убивать. Пока Селистас пытался вразумить и успокоить молодого некроманта, они все бродили по рынку, как человек из пророчества узрел одну лавку с кучей колб и сосудов с разноцветными жидкостями. Лавка алхимика, именно то, что им и нужно. «Здравствуйте, уважаемый», — вежливо обратился алхимик к Селистасу. «Ах да, надо отметить, что алхимиком оказалась женщина, годившаяся магом в матери. Здравы будьте. Скажите, у вас есть что-нибудь, дабы открыть память о магическом следе? Хм, быть может и имеется, но сколь стар магический след? Около 4-5 лет. Не свежо, не хорошо. А маг был сильным. Да, весьма. Хм». Алхимик все время теребила кончики волос и осматривала эликсиры. «Пожалуй, есть у меня эдак 2 средства, но они дорогие, и не могу дать уверенности, что оба помогут. Это можно проверить, уважаемая», — улыбнулся Селистас. Алхимик лишь посмотрела на него недоверчиво. «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Только, достаньте, пожалуйста, 2 пустых небольших сосуда и капните по 5 капель от каждого эликсира в них. Не волнуйтесь, я вам заплачу за это». Алхимик принялась делать, что сказал Селистас. Она не задавала вопросов, ибо ей самой стало крайне интересно узнать, что же это за метод такой. «Эльтран, нужно 2 капель твоей крови». Сын магов также не задавал вопросов, лишь пожал плечами и протянул руку. Короткий укол кинжалом, и Селистас подставил под палец Эльтрана 1 из сосудов. Ничего не произошло. Повторив то же самое со 2-м настоем, жидкость зашипела, запузырилась и будто бы закипела. «Отлично, это вот и возьмем». Алхимик смотрела на Селистаса удивленным взглядом, ибо даже она не знала о таком методе проверки. И тут человек из пророчества понял, что женщина перед ним – простой продавец, но никакой она не алхимик. Являясь она одним из них, то точно бы знала о подобном способе. «Действует лишь с такими вот сильными настойками», – пояснил человек из пророчества и потянулся за мешочком денег. Алхимик запросила аж 14 золотых монет, а на такие деньги можно купить небольшой домик в какой-нибудь деревушке далеко от столицы. Но что ж поделать, подобные эликсиры и настой нелегко делать, требуется много ингредиентов, некоторые из которых надо высушивать определенным образом и держать так почти год, а смешав все надобно ждать 3-4 года, чтобы эликсир настоялся и набрался нужных сил. Поблагодарив продавщицу, Селистас с Эльтраном покинули рынок и искали гостиницу. «Вот и все, Эльтран. Выспимся и завтра же примемся искать Дейла. Славно. Да, смотри, там, вроде как, мы сможем переночевать», — Селистас указал не 4-этажное каменно-деревянное здание. На 4-м этаже имелся небольшой балкон, на котором стояла лицом к городу девушка в довольно вызывающем наряде. «Молодец, Селистас, из всех мест ты выбрал именно то, где есть шлюхи. И что в этом такого? Все нормально, просто смотри не переусердствуй ночью, а то завтра не сможешь провести этот ритуал аль просто заклинание, не знаю, что у тебя там. За это не переживай, Эльтран», — с улыбкой ответил Селистас. Они покинули город на следующий же день и отправились в лес. Селистас был несколько сонным и вялым после веселой ночки, а вот Эльтран не разделял его взглядов и отношения ко всему, ибо для него самое главное в жизни – найти Дейла и убить. Найдя более-менее ровное место, человек из пророчества проводил рукой, словно что-то чертил. Казалось, что небольшая невидимая мотыга прошлась по полянке. Появился довольно большой круг, внутри него квадрат, касавшийся своими углами линии окружности, а внутри него перевернутый квадрат, больше похожий на ромб, внутри которого тоже была 4-гранная фигура. И так друг за другом центр круга состоял из 5 квадратов. По краям располагалось 8 не совсем классических звезд. От каждой такой звезды была проведена линия к основному рисунку, пробивающая его и соединяясь в самом центре пятого квадрата. Слышать и тем более видеть такую магическую фигуру ранее некроманту не доводилось, а потому он нашел ее весьма занимательной. Вот и готово. Эта конструкция предназначена для сложных заклинаний памяти, пояснил Селистас. Встань в самый ее центр на перекрестке линий. Селистас подал сыну магов эликсир, и Эльтран вошел в центр рисунка и ждал. Друг некроманта закрыл глаза, расставил руки в стороны и что-то шептал. Подул легкий теплый ветерок, трава слабо гнулась и будто бы была направлена к сложной магической фигуре со всех сторон. Несколько листьев сорвалось с деревьев, и они закружились вокруг рисунка Селистаса. Эльтран видел множество магических волокон, окруживших его и плавно двигавшихся. Нити вошли в линии рисунка, и тот засветился мягким желтым светом. Некромант чувствовал волну силы, что проходило по нему. Селистас опустил руки и открыл глаза. «Выпей», — почти повелительным тоном произнес человек из пророчества. Эликсир оказался очень горьким и неприятным на вкус, но выпив его, сын магов выпрямился и застыл на месте. Он видел, как желтая аура обволакивала его, а потом — боль, резкая, внезапная, жуткая. Словно все мышцы тела медленно растягивали, и Эльтран мог бы поклясться, что чувствовал, как рвалась каждая из них столь же медленно. И было еще нечто ужасно колючее, словно в него вонзали длинную иглу в голову. Молодой некроман хотел закричать, да не мог, настолько сильным оказался паралич. Селистас почувствовал тень той боли, что ощущал Эльтран, и прекратил творить волшбу. Магический рисунок более не светился и погас, ветер утих, листья попадали на землю, а Эльтран все стоял себе и стоял на месте, и даже глаза его не двигались. Эльтран. Что случилось, Эльтран? Надрывался Селистас и тряс сына магов, а тому все было нипочем. Молодой некромант оказался в уже знакомой темноте с теми же извивающимися змейками силы. Бледный двойник приближался к нему медленно, и от каждого его шага разносился звук, словно он в сапогах с железными вставками ходил по каменной брусчатке. «Здравствуй», — поздоровался он, но, как показалось сыну магов, ему это все порядком надоело. «Эх, ну и когда же? Как долго еще ждать?» — спросил он будто бы самого себя, но Эльтран все расслышал. «Что? Чего ждать? Тебя, глупый малец?» В этот раз двойник был до нельзя раздражительным и вел себя не как всегда. «А, но ведь, вот он я, здесь, вот именно, что ты здесь, в то время как должен быть там. Эльтран, уже долго все это длится, и мне, право же, все надоело. Объясни, наконец, что именно тебя не устраивает, и почему я очутился здесь, а не узнаю сейчас, где Дейл». Двойник лишь немного опустил голову и презрительно улыбнулся. «Глуп ты еще, Эльтран. Не понимаешь ты ничего, и Дейл тебе сейчас не нужен, у тебя есть более важное дело». «Что? Что может быть важнее мести за моих родителей? Немедленно верни меня обратно, ты мне смеешь указывать в моем же мире?» Оскалился двойник, и их обоих окружила сфера бледного пламени. «Да, смею», — твердо заявил сын магов. «Пусть это и твой мир, но ты, часть меня, как и все здесь, а значит рано или поздно я подчиню все себе. Как же жаль, что я не могу ничего тебе сказать, мальчишка. Хотя, какой смысл? Пламя стало спадать. Все равно бы ты ничего не понял. А ты скажи, и увидим, пойму я, аль нет. Я весь во внимании. Не могу, как бы прискорбно это ни звучало. Скажу лишь то, что ты медлишь, мальчик. Огонь ты приручил почти что сразу, а вот с множеством иных сил ничего не делал. Я подожду. Некромантия не любит спешки, но ты бы уже мог давным-давно слиться со всеми остальными змейками сил, и тогда вполне вероятно, что смог бы все сделать и без помощи Селистаса. Но даже не это важно, ты не понимаешь, еще не осознал. Двойник поспешил замолчать, пока не сказал, судя по всему, лишнего. Что же я должен осознать? И зачем мне сливаться с другими источниками сил? Я и так достаточно силен и смогу одолеть Дейла, а вместе с Селистасом мы одолеем и Харана. Глупец, хочешь знать, что важнее мести? Все, Эльтран, абсолютно все, тем более в своей совокупности. Мне ничего не нужно, лишь гибель еще двоих. Пф, поступай, как знаешь. Я и так сказал слишком многое. Надеюсь, что рано или поздно, но ты поймешь все. Иначе это ничем хорошим для тебя не закончится. Дейла ты встретишь там, где началось твое становление. Сын магов стал отдаляться, и он видел, что его двойник мялся, явно хотел сказать что-то, что-то очень и очень важное для самого Эльтрона. Последняя моя помощь тебе, мальчик, не выдержал двойник. После этих слов мы с тобой более не увидимся. Знай, что тысячеглавый дракон неторопливо продвигается к своей цели, по пути избавляясь от собственных же черепов, и до входа в замок останется лишь две головы, а пройдет через дверь лишь одна. Сын магов очнулся лежа на земле, и увидел, что Селестас проводил над ним рукой, сияющий теплым синим светом. Эльтран, хвала всем силам. Что случилось? Почему все пошло не так? Молодой некромант еще не совсем пришел в себя, немного потряс головой и уставился на человека из пророчества. Не знаю, я думал, что так и должно быть. Но потом, и он рассказал об очередной встрече с двойником, но промолчал об его последних словах относительно тысячеглавого дракона. К чему это было сказано? Для чего? И зачем мне это нужно? Быть может, к нам двигается некая опасность, которого двойник обрисовал как дракона. Там, где началось твое становление? Переспросил Селестас. Эльтран лишь кивнул, а после глаза его широко раскрылись, словно он что-то осознал. Сын магов резко вскочил, в глаза ненадолго помутнело, а голова закружилась. Он взял меч и призвал крылья ветра. Подожди, куда собираешься? Я отправляюсь к Дейлу, Селестас. Я понял, где он. Отлично. Скажи, где, и мы. Нет. Перебил его Эльтран. Дейл, мой и только мой. Я сам должен справиться с ним. Попытаешься вмешаться, убью. И некромант взлетел. Все происходило на самой крупной крепости Харана, Ариане. Он редко бывал там, ибо остров пусть и висел в воздухе, но был столь огромен, что заставить его двигаться довольно трудно, а кровавое крыло любил бывать в гуще сражений вместе с войском или же просто следить за битвой и отдавать приказы. Но что ж поделать, ведь слетятся, пожалуй, почти все из других трех племен Харомов, дабы отдать клятву верности первому Эрме и встать под его крылья и сражаться во славу великого Тиейла. Вот уже прибыли все вожди остальных племен вместе со своими воинами, вдобавок тут были и Харомы самого Харана. Сам же Кровавое Крыло ждал в опочивальне, и его дочь, Альва, должна сказать ему, когда все будет готово. Как же здесь сейчас много крылатых. Племя Антра присутствует 7 тысяч Харомов, Варантары – 12 тысяч, Субейлы – 10 тысяч, и моих – с 20 тысяч. И это лишь те, кого взяли на церемонию, а так-то армии куда больше. Сейчас здесь почти 50 тысяч Харомов, а на деле армия Единого Тиейла окажется – по меньшей мере, вдвое больше. 100 тысяч солдат готовых пойти в бой по одному моему приказу. Немалая армия, немалая. Останется лишь набраться терпения и сил. И тогда, на лице Кровавого Крыла заиграла злобная улыбка, не предвещавшая ничего хорошего. И пока он вдавался в сладкие думы о том, что же он сможет натворить с такой армией, в комнату вошла Альва, и тотчас же опустилась на колени. «Встань, дитя мое», — довольно нежно произнес вождь. «Отец, благородный вождь, все готово. Все свидетели знаменательного события для нашей расы собрались и ждут лишь, когда Величайший окажет им честь своим выходом. Очень хорошо, Альва. Скажи мне только, Дейл здесь. Дейла Эйтера мне видеть не довелось, отец». Кровавое Крыло сжал кулаки и от злобы даже его сложенные крылья задрожали. Альва не рискнула говорить что-либо еще отцу, ибо понимала, что тот был крайне зол, хоть и непонятно почему. «Жалкий человечишка, решил меня перехитрить. Хочешь похитить мой кристалл во время церемонии, когда все будут заняты? Нет, этому не бывать. Я наложу такую цепь заклинаний вокруг своей крепости, только попытайся хотя бы магическим взором заглянуть сюда, сразу же найду тебя». Альва чувствовала мощные толчки силы от отца, но продолжала стоять тихо смирно в сторонке и ждать. «Коль отец так поступал, значит, так нужно». Потоки воздуха сконцентрировались, сгустились и незримой сферой окружили весь летающий остров. Альва предположила, что Харан беспокоился о нападении кого-либо, или же чего-либо. Неужели великий отец волновался, что вновь нападет гигант? «Я готов, Альва. Пошли, дитя мое. Незачем столько ждать». Эльтран летел на огромной скорости, не жалея сил. Незримые потоки воздуха подталкивали его, дабы сын магов быстрее добрался до цели. Там, где началось мое становление. Ну, конечно же, Дейл. Еще чуть-чуть, еще совсем чуть-чуть, и тогда ты поплатишься за гибель моих родителей. Дейл. Некромант летел весь день и всю ночь, преодолев огромное расстояние, и он увидел искусственно созданное самим колдуном поле в лесу, а в самом его центре, сидя на большом камне, непосредственно он, виновник всего, Дейл. Подлетев поближе, Эльтран пустил в него огненный шар, следом за которым полетело несколько ледяных игл, созданных из воздуха. Разумеется, бывший учитель отразил заклинание играючи, но из-под земли стал появляться каменный шип, нацеленный прямо в голову старцу, да только он так и остался в земле, показавшись лишь на несколько сантиметров. Чтобы подавить заклинание Эльтрана, брату архимага хватило лишь одного легкого удара посохом по земле. Пусть Дейл являлся преимущественно колдуном, но магией четырех стихий тоже владел на довольно высоком уровне. Хаем, ладно. Сын магов приземлился прямо перед бывшим учителем, и тот посмотрел на него с великим изумлением. Эльтран, ты ли это? Что, зачем ты пытался меня убить? Ты прекрасно знаешь, старик, холодно ответил некромант. Где ты был все эти годы? Почему сбежал тогда из крепости Харана? Эльтран, я искал тебя все это время, и вот ты сам явился ко мне. Как же хорошо, мальчик, как же хорошо. Идем со мной, Эльтран. Вернемся к Харану, ты продолжишь свое обучение и тогда. Довольно, старик. Хватит делать вид, что старческая память проделала в тебе столько дыр. Ты все прекрасно понимаешь и знаешь. Знаешь, почему я сбежал от Харана и почему сейчас хочу убить тебя, Эльтран, растерянно проговорил Дейл. Я и вправду не понимаю ничего. Что, зачем тебе моя смерть? Что я сделал тебе столь ужасного? Ты был мне как внук, ты. Молчи. Что сделал? Что ты мне сделал? Ты приказал убить моих родителей, паршивый старик. А теперь, вместо слов сын магов достал одноручный меч и уверенно пошел к Дейлу. Тот выглядел растерянным и даже испуганным. Старый маг отошел на несколько шагов, не отрывая взгляда от Эльтрана, и на лице его остался испуг. Что же это с ним? Сын магов остановился, ибо почувствовал что-то окружало его, и гримаса страха слетела с лица Дейла, и он злобно улыбнулся. Множество нитей обвило молодого некроманта, и Эльтрану стало трудно двигаться, а заклинание колдуна медленно прижимало его к земле. Ах, вставай, поднимайся. Сын магов медленно поднимался, а те магические нити, что обвили его и прижали, постепенно рвались. Дейл поспешил прибегнуть к силе посоха. Камень в навершии сиял все ярче, и один сконцентрированный луч янтарного цвета сорвался с него и устремился прямо к Эльтрану, который еще не успел полностью встать. Освободив лишь одну руку, некромант быстро взмахнул ею перед собой, создав магический щит. Луч Дейла ударился о защиту, но не рассеялся, как того ожидал сын магов. Заклинание колдуна было нескончаемым и продолжало исходить из посоха. Луч окутал собою всю защитную сферу некроманта и сумел все же прорваться, ударив Эльтрана прямо в грудь. Разумеется, этот удар оказался гораздо слабее, нежели предполагалось, но этого вполне хватило, дабы отбросить бывшего ученика на несколько метров. Упав на спину, Эльтран совершил обратный кувырок, поднялся, и тотчас же сорвался с места, занеся меч для удара. Старый маг быстро ударил посохом по земле, и из-под нее прямо перед колдуном появилась каменная плита. Молодой некромант перепрыгнул ее, не без помощи магии воздуха, разумеется, и с занесенным над головой мечом готов был рассечь бывшего учителя. Дейл же сделал то, чего от него точно не ожидал Эльтран. Быстро развернул посох, который уже несколько удлинился, а деревянное основание стало стальным, как у копья, и попытался проткнуть некроманта, пока тот находился еще в воздухе. Стремительно призвав крылья ветра, Эльтран отлетел назад. Это произошло настолько резко, что некроманту показалось, будто его пытались сложить надвое, хотели свести оба плеча вместе. Боль была очень даже сильной, и молодому магу казалось, что вот-вот его тело должно сломаться. Для себя он учел, что в дальнейшем ни за что не будет совершать столь резких призывов подобных заклинаний. Колдун не терял времени даром, сделал полшага вперед. Коротким выпадом посоха со стального острия сорвалась тонкая магическая стрела. Как ни крути, но Дейл гораздо опытнее почти 17-летнего Эльтрана. Некроман пытался идти напролом, особо не думая и надеясь силой подавить силу, а вот старец, наоборот, обдумывал каждый шаг, а также старался продумать как можно больше вариантов битвы и ее исходов. Словом, Дейл просчитывал ходы и самого Эльтрана, и все шло в его пользу. Сын магов едва успел прийти в себя и отразить заклинание колдуна, как в него уже выпустили несколько огненных шаров. Нервные короткие движения руками и огнешары пролетали мимо некроманта, но один все же зацепил его. Правого бока коснулось несколько языков пламени, и они оставили след на теле Эльтрона. Поразительно, ибо то был не простой ожог, но казалось, будто некий зверь нанес рану ударом лапы с тремя когтями, а после же бок некроманта обожгло.